За всеми этими мыслями Люба даже пожалеть Августу забыла. Через полгода, по закону, Муська Живоглотка вступила в права наследства и вселилась в бывшую Августину квартиру, оставив комнату в коммуналке дочери. Вместе с вещами Муська перевезла и Юру, которого через год на себе женила. Люба на новоселье не пришла, хоть и была звана, и Муську не поздравила, считая, что Августина квартира досталась Муське даром. Всего ничего, и повертеться пришлось-то по-настоящему. 5-метровой ширины газон вдоль дома, который Люба по-деревенски называла полусадником, всегда был ее отдельной головной болью. Сюда народ метал из окон все, что не попадя. Любин третий подъезд можно было считать счастливым исключением. Хулиганили только Леня с Клавкой, пока были живы. Каждый понедельник Люба собирала в целлофановый пакет 4 порожние водочные бутылки с десяток пустых пачек из-под дешевых сигарет и несколько консервных банок. Видимо, это был лимит, который супруги могли позволить себе на неделю. Люба звонила в Клавкину дверь, дожидалась, когда Клавка, прошлепав по коридору тапочками без задников, откроет, и быстренько вываливала содержимое пакета на порог. Клавка испуганно отскакивала, боясь получить бутылкой по ноге, и божилась, что больше такого не повторится. Но в охмелю своих обещаний не помнила. Из остальных подъездов бросали банки из-под колы, пива и тоника, пустые пакеты из-под чипсов, обертки от разных сникерсов, марсов, а также использованные презервативы. Один раз Люба нашла в траве тикающий будильник. «Зазвонил, что ли, не вовремя?» — подумала Люба. Находку подобрала, почистила и пристроила по назначению. Особенно мусорно стало в середине 90-х, когда почти в каждом подъезде появились семьи, волей или неволей оказавшиеся в Питере после Содома с Гоморрой, как непонятно, но звучно выразилась Глафира. Хотя не меньше грязи было и от Глафиры с ее собаками. Собаки изобильно гадили, иногда под самыми любимыми окнами, потому что передержанные дотерпеть до газона за дорогой уже не могли, а сама Глафира с маниакальным и непонятным Любе упорством срывала объявления не только с дверей своего подъезда, но и остальных 4, широким жестом отправляя смятые бумажки на землю. Никто из жильцов дома, отродясь, садово-посадочными работами не занимался. Исключение составляла разве что сердитая склочная тетка из 4-го подъезда, которая, огородив кусок газона кривой алюминиевой проволокой, несколько весен подряд высаживала под своими окнами ландыши, а потом сидела возле окна чуть ли не с берданкой, ждала, пока те расцветут, и несла продавать в метро. Но то ли ей надоело сторожить дни и ночи напролет свою статью дохода, то ли бизнес оказался неприбыльным, но ландыши у 4-го подъезда прекратились. Зато началось шевеление у Любиного 3-го. Как-то утром, отдернув шторы, Люба увидела соседского родственника Григория, сосредоточенно копающимся в земле немного наискосок от Любиных окон. Ловко орудуя лопатой и тяпкой, Григорий сажал тонкие прутики с чахлыми листьями. Несколько лунок были уже заполнены и аккуратно политы водой из пластмассового ведра. «Чего это он тут роится-то?» — подозрительно подумала Люба и продолжила скрытое наблюдение. В больших, поместительных и точно прокопченных руках Григория тонкие прутики непонятного происхождения казались еще более хрупкими. Опускаясь на корточки, Григорий втыкал подле каждого черенка колышек и аккуратно подвязывал их узким бинтом. Движения его были мягкими, гладящими, и действовал он так спокойно и уверенно, будто знал, как извлечь толк из этой заведомо неплодородной земли. Люба накинула поверх халата куртку, потому что весенние утренники были холодными, и вышла во двор. Ей не нравилось, что этот посторонний мужчина возится в ее земле. Она встала прямо над Григорием и стала ждать, когда тот поднимет голову. Но Григорий головы не поднял, а, продолжая окучивать саженец, кивнул оказавшимся в поле его зрения Любиным тапочкам. «Здравствуй, Люба!»